Разговор наедине. «Скучно стало, рыжая?» — нарушаю я тишину дворика. «Или меня ждешь?» «Размечтался». Светочка демонстративно прикуривает, всем своим видом показывая, что вообще никого не ждет, а сюда подымить вышла. «Ага. Все остальные-то тоже так делают. Тот-то весь дом куревом пропах». Я подхожу, забираю у нее сигарету из пальцев и тушу. «Эй!» Света возмущенно смотрит, но попыток достать новую не делает. «Хорошо. Понятливая. Терпеть не могу целовать курящих баб. Тихо и проникновенно делюсь я своими предпочтениями. Все равно, что пепельницу облизывать». «Да пошел ты!» — шипит она. «Думаешь, один раз перепало, так все...» «Два». Спокойно прерываю ее, делая незаметное движение. «Ближе». В этом небольшом дворике мы одни. Вся тусня в зоне барбекю и бассейна. А здесь, похоже, курилка для прислуги, маленький пятачок, огороженный кустарниками. Фиг обнаружишь, если специально не искать. Как я, например. «Чего?» — непонимающе смотрит на меня рыжая помеха моим планам. «Два раза, — говорю, — перепало. Невозмутимо поясняю, не отрывая от нее взгляда. В полутьме Светочка выглядит потусторонне. Ведьмочкой зеленоглазой, с растрепанными кудрями и фарфорово-бледной кожей. Вкусно смотрится. Попробовать хочется. И я себя специально торможу, хотя, в принципе, уже знаю, чем завершится сегодняшний вечер. И как пройдет сегодняшняя ночь. После нашего бешеного поцелуя понятно все сразу». И я более чем уверен, что Света тоже все понимает. И что не просто так она избавилась от своего мажора и вышла сюда, где никто нам не помешает. Сделала первый шаг, успев даже раньше меня. Я еще только отслеживал ее взглядом в толпе, отвлекаясь на бесконечные поздравления и повисания на шее. И прикидывал, как решить вопрос. Голова в этот момент работала исключительно на потребности члена, чего уж скрывать. Мощный проеб, за который мне серьезно вломит Василич. И отправит собирать верблюжье дерьмо. Или наоборот, к морю, за дрейфом белых медведей на льдинах наблюдать. Или в Сибирь. Или на границу с Монголией. Да мало ли куда можно отослать конченого дебила, успешно проебавшего в прямом смысле, кстати, свой единственный шанс на нормальную жизнь и нормальное будущее. Страна большая, интересных мест хоть жопой жуй. Я это все прекрасно понимал. Прекрасно. Трогать Светочку-конфеточку мне категорически нельзя. Самым для меня правильным и логичным вариантом было бы делать рожу кирпичом и не замечать ее. Вообще. Но никак. И раньше никак, а уж после того, как поцеловал ее. Да пошло оно, нормальное будущее. Малая у меня хорошо пристроена, и это главное. А я гляну на белых медведей. Или на монголов. Или, короче, неважно. Пара лет в самой жопе мира за секс с рыжей ведьмочкой? Вообще нифиг делать. Светочка словно не обращала на меня внимания. Вот только опыта у меня в этом вопросе полно. И потому сразу понял, что поплыла. Как тогда, зимой в клубе, перед тем, как все завертелось. Целовал-то я ее насильно, но потом... Ну и фактор спасителя, принца на белой приоре, никто не отменял, конечно. Она помнит меня, не совсем же безголовая. И тогда, после драки, где я отбивал ее от придурков в штыринах, льнула ко мне, пока брат ее не пришел и не отобрал. И не отправил ее в больничку, она с сестренкой в клетку. На допрос, который не допрос, а опрос. «Почувствуй разницу», называется. Так вот нет ее этой разницы. Никакой. Ох, я злился. В полиции рычал только, потому что жопой чуял, что шьют нам с малой статью. И на самом деле имелось за что, ну черт. Ситуация-то в тот раз была неоднозначная. Вот кому, расскажи, не поверят ведь. И кто меня знает, тоже не поверят. Я, в принципе, тот еще скот, и на всякие нежные чувства и подвиги нихера не способен. Ни для кого, кроме сестренки. За нее я порву, естественно, любого. А потом соберу по кускам и еще раз порву. Только уже в других местах. Жаль, что с главной тварью, сделавшей с моей Люськи такое, о чем думать без черноты в глазах не выходит до сих пор, я не поквитался таким образом. Сестренка, она все же баба. Быстро разобралась с ним, не мучился совсем утырок. Любитель молоденьких девочек. Я бы не стал так торопиться. Но это было уже потом. А в самом начале мы с сестрой просто неожиданно встряли. И главное, ничего не предвещало. Работали себе, как обычно, в новом, навороченном по самое не балуйся клубе. Я на баре, она официанткой. Прикидывали, как половчее взять кассу этого заведения. По прикидкам, выходило там нехило. И вот в тот самый день, когда все уже должно было произойти, и принесло мою помеху рыжую. Было это зимой, после Нового года. Совсем недавно, окажется, вечность прошла. Зеленоглазая вечность. Рыжая не была бы собой, если б не назвездила и не влезла в проблемы. Понравилась сыну владельца клуба, отмороженной твари, который был не в курсе про ее папашу и братика. А то б, конечно, бежал от нее быстрее своего визга. О планах на девочку услышала и сестренка, бегавшая с подносом рядом с компанией отморозков во главе с сыном хозяина. И предупредила рыжульку. И все бы хорошо, но ведьмочка оказалась не в адеквате. То ли перепила моих коктейлей, то ли ее так поцелуй со мной срубил. Но двигалась она с трудом. И не соображала ни черта. В отличие от ее подружки, мелкой, но цепкой. Пришлось их выводить через черный ход и везти домой. Но что еще хуже, в полном неадеквате оказался сын хозяина заведения. Потому что решил, что ночь перед крещением – чудесное время для погони. Дальше было истинно русское развлечение – покатушки с дракой. Закончилось все хорошо, исключительно потому, что мелкая подружайка Рыжули умудрилась свистнуть своему мужику, а по совместительству брату рыжей помехи. Тот примчался при параде и двух серьезных нарядах, да не простой полиции, а спецназа. И завершение вечера порадовало нас маски-шоу. В целом все завершилось хорошо. За исключением того, что мы с сестренкой попали в полицию, а после этого вообще встряли. До сих пор расхлебываем. Сестренка моя на последних сроках беременности, живот скоро на нос полезет. И автор всего этого безобразия – тот подпол, что нас принимал зимней ночью. Когда я разглядел, наверное, мою малую, скот. Не такого родственника я себе хотел, конечно. Но главное, что Люська рада, а все остальное перетерпим. Короче, сестренка пристроена, а вот я... Я только начал выгребать из всего, что натворил, только увидел свет в конце блядского тоннеля. И вот на тебе. Опять на моем пути рыжуля. Помеха моя рыжая. Бессовестная. Смотрю на нее возмущенную такую, а в глазах-то черти пляшут. Да еще какие! Не зря мажорчика своего отправила нахрен. И не зря на меня не смотрела в комнате. Не смотрела, но... Ощущение, что постоянно знала, где я. Ну что сказать, могла бы и не трудиться. Меня не надо, как телка на веревочке. Я и намеки понимаю. И вот сейчас это намек. Я одним движением покрываю небольшое оставшееся расстояние между нами и сгребаю ее в охапку. Прихватываю за затылок, потому что она опять из себя что-то строит и трепыхается. И целую. И черт... Наш третий поцелуй по уровню градуса даже выше второго. И значительно выше первого. А что будет, когда до постели доберемся? Сгорим же нахрен. Рыжая стонет мне в рот. Сначала протестующая и даже ладошками меня по плечам хлопает, но я не торможу. Какие тормоза? Их вырвало уже давно, вон по трассе где-то валяются. Наоборот, педаль в пол. Топнул и полетели. И буквально через секунду пальчики на моих плечах вполне определенно цепляются за футболку, а стон уже не протестный, далеко нет. Ну что сказать, я красавчик, и намеки понимаю правильно. Еще б голову включать иногда.